Что значит «со временем»? После того, как мы дадим пожить его государству в мире и покое, перестав натравливать на него арабских террористов. Скажи профессору, что он не нравится. Русский человек уважает умного врага и глубоко презирает паршивого, тупого и хитрого союзничка. Конкретизировать не будем. Немало ножей понатыкано в нашу спину. Завтра устраиваем банкет в их честь. Не в честь ножей. Дадим визы не 50 евреям, а ровно сотни. Пусть понимает наш намек, как хочет, и не обязательно в антисемитском смысле. Что скажешь, Серый? За тебя благодарим с такой же дореволюционной щедростью. Хорошо, хорошо, хорошо. Дождь, листья. Жена. Промычал и прошлямкал я, пребывая в замечательно веселом состоянии духа и с удовольствием унюхивая настроение толпы людей. Профессор Шарон очень рад знакомству с вами, товарищ генерал. Приглашает вас отдохнуть и полечиться на Мертвом море. Там человек, говорит, держится на плаву, словно водочная пробка. Ха-ха, отдохнем, скажи, со временем. Подлечимся, оживимся и подержимся на поверхности. Без намека переведи, без агрессии, пусть живут. И пусть не забудут, господа, оставить инструкции на случай осложнений. А чем они там балакают? Товарищ генерал, извините, но англичанин и швейцарец тоже высказывают желание получить гонорар не валютой, а отказниками. Разве англичанин, удивился генерал, еврейской национальности? Профессор Гопкинс просит сообщить, что он джентльмен. Нашему менталитету все понятия чужда. А швейцарец? Швейцарец? Нет, он просто католик. Денег, как я погляжу, у них некуда девать. Скажи, что мой личный лимит — сотня, а остальное — политбюро. Я провентилирую. В крайнем случае, не евреями отдадим, а соболями или икрой. Не побрезгует, не бойся. Кстати, пока шла эта замечательная и своевременная беседа, часть белых халатов списывала показания с приборов, проверяла крепление датчиков на членах моего тела, подносила к носу ватки с различными эссенциями и регистрировала, как я на них реагирую. Я же старался никак не реагировать, а отвлекаться и прислушиваться. Напоследок иностранные профессора покумекали над записями ассистентов, пощупали мой череп, поводили пальцами перед глазами и позажигали разноцветные лампочки. На все вопросы я отвечал так же юродиво, но с некоторой возможностью додуматься до смысла небессвязно произносимых и вымычиваемых мною слов. А затем генерал пожелал мне счастливого восстановления речи, и вся его свита покинула палату. Я же вновь провалился в небытие. Проснувшись, догадываюсь, что меня как-то проверяли и исследовали в сонном виде. Какими только веществами не пахло в палате, от нашатыря до осенних листьев, которые грустно за окном падали. В носу я чуял усталость, как чуял бы, скажем, в руке, если бы, сам того не ведая, колол пару часов дрова. Но что бы там, думаю, не показывали приборы, я буду косить частичного дебила с нарушениями функции речи. Мне это и раньше, после Лёшки в первом моем дурдоме отлично удавалось и даже нравилось. Я вам запудрю дома и мозги. Талант он, господа, юркий и прыткий. Если он ни в коем случае не желает попасть в грязные самовластные руки и превратиться в обезьяну, строящую жалкие рожи самой себе. Несколько дней подряд меня вот так, вот внезапно усыпляли. Как я сразу же пронюхал, они намеренно исключали момент влияния моей личной воли из контрольных манипуляций с моим обонянием.